Книга шестая. Эрато. Так-то Аристогор, поднявший восстание в Ионии, окончил свою жизнь. Гистий же, тиран Милета, после освобождения его Дарием прибыл в Сарды. По приезде Гистия Иисус Артафрен, сатрап Сард, спросил тирана, отчего, по его мнению, восстали ионине? А Гистий отвечал, что ничего не знает об этом и даже удивлен, как-то, мол, ничего не было известно об этих событиях. Артафрен же, понимая, что тиран притворяется, так как тот прекрасно знал истинную причину возмущения, сказал, «С мятежом дело обстоит, Гистий, вот как». «Шил эту обувь ты, а надел ее Аристогор», — так высказался Артафрен о восстании. Тогда Гистий, в страхе, что Артафрен раскрыл его обман, в первую же ночь бежал к морю, обманув царя Дария. Тиран обещал подчинить царю громадный остров Сардон, а теперь пытался стать во главе Ионин в войне против Дария. Когда Гистий прибыл на Хиос, хиосцы бросили его в оковы. Они подозревали, что тиран по поручению Дария замышляет переворот в городе. Впрочем, узнав затем о действительном положении дел, хиосцы освободили тирана. Тогда ионине спросили Гистия, почему же он так настойчиво побуждал Аристогора восстать против царя и этим навлек страшную беду на ионин? Гистий скрыл от них истинную причину мятежа, но объявил, что царь Дарий задумал выселить финикиян с родины и поселить в Ионии, а ионин во Финикии. Поэтому-то он и побудил ионин восстать. Хотя царь был далек от подобных планов, но Гистий желал этим только напугать ионин. Затем Гистий отправил в Сарды через вестника некоего Гермиппа из Атарнея послание к персам, с которыми уже раньше сговорился о восстании. Однако Гермипп не вручил посланий тем, кому они были направлены, то отнес и отдал их Артафрену. Артафрен же, узнав обо всем этом, приказал Гермиппу отдать послание тем, кому было поручено, а ответ персов отвести Гистиею. Когда эти замыслы были таким образом раскрыты, Артафрен приказал казнить многих персов. Итак, в Сардах началось смятение. Расчеты же Гистиея на восстание не оправдались, и по его просьбе хиосцы отправили его назад в Милет. Между тем, милетяне на радостях, что избавились от Аристогора, вовсе не имели желания принимать к себе в страну другого тирана, так как они уже вкусили благо свободы. И когда Гистий под покровом ночи сделал попытку силой проникнуть в город, какой-то милетянин нанес ему рану в бедро. Так-то изгнанный из своей страны тиран был вынужден возвращаться на Хиос. Гистиею не удалось, однако, убедить хиосцев дать ему корабли. Из Хиоса он переправился на Митилену и там уговорил лесбосцев предоставить ему корабли. Лесбосцы снарядили 8 триер и отплыли с Гистием в Византии. Потом они заняли крепкую позицию и стали захватывать все идущие из Понта грузовые корабли, кроме кораблей тех городов, которые изъявили готовность подчиниться Гистиею. Так действовали Гистий и Митиленцы. А против Милета, между тем, собиралось в поход огромное войско и флот персов. Персидские военачальники объединили свои силы и выступили против Милета, так как остальным городам они не придавали значения. Самыми лучшими мореходами в персидском флоте были финикийне. В походе участвовали также недавно покоренные киприоты, киликийцы и египтяне. Итак, персы пошли войной на Милет и на остальную Ионию. Услышав об этом, ионине послали своих представителей на собрание в Панионий. По прибытии туда советники обсудили дело и решили не выставлять общего сухопутного войска против персов. Милетяне должны были сами защищать свой город с суши. Зато было решено снарядить флот, собрать все, без исключения корабли, и как можно скорее сосредоточить их у Лады для защиты Милета с моря, Лада — островок, лежащий близ Милета. Затем прибыли ионине на своих кораблях с воинами, и вместе с ними эолийцы, живущие на Лесбосе. Построены же корабли были в таком вот порядке. Восточное крыло занимали сами милетяне со своими 80 кораблями. Рядом с ними стояли приенцы с 12 кораблями и 3 корабля жителей Миунта. Затем следовали 17 кораблей теоссов, за теоссами хиоссы со 100 кораблями. Возле них выстроились эритрейцы и фокейцы. Эритрейцы прислали 8 кораблей, а фокейцы 3. К фокейцам примыкали лесбоссы с 70 кораблями. Наконец, на заднем крыле стояли самоссы с 60 кораблями. Общее число всех кораблей ионин было 353. Это были корабли ионин. У варваров же было 600 кораблей. Когда персидский флот и сухопутное войско прибыли в Милетскую землю, то военачальники персов, увидев множество ионийских кораблей, устрашились и решили, что не в состоянии одолеть их. Не добившись господства на море, полагали они, им не взять Милета, и к тому же еще рискуют навлечь на себя за это немилость Дария. Поэтому персидские военачальники призвали на совет ионийских тиранов, эти тираны, устраненные Аристагором из Милета, вынуждены были искать убежище у персов и теперь участвовали в походе на Милет. Вызвав тех из них, кто находился в персидском стане, персидские военачальники обратились к ним с такими словами. «Ионине, пусть каждый из вас проявит свою преданность, оказав услугу царскому дому. Попробуйте склонить ваших сограждан к измене остальным союзникам. Сообщите им это и скажите, что им вовсе не грозит наказание за мятеж. Персы не предадут огню ни храмы богов, ни их частное имущество, и будут обращаться с ними, как и прежде, милостиво. А если они все же не пойдут на измену, но попытают счастье в битве, то пригрозите им тем, что их ожидает на самом деле. Ведь в случае поражения они сами будут проданы в рабство, сыновей их мы оскопим, дочерей уведем в Бактры, а их родную землю отдадим другим». Так говорили персидские военачальники, а ионийские тираны разослали вестников к своим землякам передать им предложение персов. Ионине же до них дошли эти условия персов, из бессмысленной гордости не пожелали принять персидских условий и изменить союзникам. Воины каждого города думали, что персы обращаются только к ним одним. Это произошло как раз после прибытия персов к Милету. Затем ионине, собравшись у лады, стали держать совет. На этом совете, кроме некоторых других, выступил также военачальник фокейцев Дионисий и сказал так. «Наша участь висит на волоске, или мы будем свободными, или рабами, и вдобавок еще беглыми. Поэтому пусть вас не страшат лишения. Теперь вам, конечно, придется тяжело. Но зато вы одолеете врага и завоюете свободу. Напротив, если вы проявите слабость и неповиновение, то я вовсе не надеюсь, что вам удастся избежать суровой кары царя за восстание. Итак, послушайте же моего совета и доверьтесь мне, и я вам обещаю, если только есть на свете божественная справедливость, то враг или не посмеет вступить в бой, а если сделает это, то будет разбит на голову». После этой речи ионине подчинились приказанию Дионисия. Дионисий же, каждый раз выставляя свои корабли в открытом море в одну линию, кильватерной колонной, заставлял одни корабли проходить на веслах между другими, применяя силу гребцов. При этом он выстраивал воинов на борту в полном вооружении. Остальную часть дня он приказывал кораблям стоять на якоре, заставляя воинов целый день трудиться. 7 дней подряд ионине не выходили из повиновения, выполняя приказания Дионисия. На 8-й же день, истомленные мучительным трудом, под палящим зноем, они подняли ропот, рассуждая между собою так. «Какое божество мы оскорбили, что претерпеваем такие муки? Мы совершенно сошли с ума, подчинившись этому болвану-фокейцу, который выставил всего лишь 3 корабля. Став нашим начальником, он принялся унижать и мучить нас. И, как видно, много людей уже занемогло, а другим еще придется испытать ту же участь. Лучше терпеть любую напасть, чем такие мучения. Лучше даже будущее рабство, как бы тяжело оно ни было, чем теперешние муки. Давайте же перестанем ему подчиняться. Так рассуждали ионине, и после этого никто уж не хотел повиноваться Дионисию. Тогда ионине, разбив палатки на острове, подобно сухопутному войску, стали в тени предаваться неге, не желая больше возвращаться на корабли для учений. Когда самосские военачальники услышали о таком настроении и делах у ионин, то по совету Эака, сына Силосонта, решили. Эак ведь уже раньше по приказанию персов предлагал им покинуть Ионин, разорвать союз с ионинами. Самосцы же приняли это предложение как из-за полного развала дисциплины у ионин, так и от того, что теперь им стало совершенно ясно, одолеть царя они не могут, ведь они хорошо знали, что одолея они, даже теперешний флот Дария, то явится другой, в пятеро больший. Итак, лишь только самосцы заметили, что ионины не проявляют мужества, то нашли в этом предлог для измены, ведь для них было важнее всего спасти от гибели храмы богов и свое имущество. Эак же, совет которого изменить союзникам самосцы приняли, был сыном Силосонта, внуком Эака и тираном Самоса. Его, как и других ионийских тиранов, лишил власти Аристагор из Милета. Итак, когда финикийские корабли напали, ионине также выступили навстречу врагу, построив свои корабли в два ряда один за другим. Затем противники стали сближаться и вступили в бой. Я не могу, однако, теперь точно сказать, кто из ионин в этой битве оказался трусом и кто проявил доблесть, ведь одни стараются переложить вину на других. Во всяком случае передают, что все самосские корабли, кроме 11, по уговору с Эаком подняли паруса и, покинув боевой строй, взяли курс на Самос. Три иерархи этих кораблей, вопреки приказу своих военачальников, остались и приняли участие в битве. И за этот доблестный подвиг власти самоссов повелели начертать на столпе их имена с прибавлением отчества, а столб этот стоит у них на рыночной площади. Заметив бегство соседей, лесбосцы также последовали за самоссами. Так же поступило и большинство кораблей других городов ионин. Среди тех, кто стойко держался в битве, самые жестокие потери понесли хиоссы. Они совершили блестящие подвиги и не захотели показать себя трусами. Хиоссы ведь, как было упомянуто выше, выставили 100 кораблей, причем на каждом из них было по 40 отборных воинов экипажа. При виде измены большинства союзников, хиоссы все же сочли недостойным уподобиться этим негодяям. Сражаясь вместе с немногими оставшимися союзниками, они прорвали боевую линию врагов и захватили много вражеских кораблей. При этом, однако, они и сами потеряли большинство своих кораблей. С уцелевшими кораблями хиоссы бежали на свой остров, а тем хиоссам, чьи корабли едва держались на плаву от повреждений, пришлось бежать в Микале, когда враги стали их преследовать. Там они вытащили корабли на берег, а сами отправились по суше пешком. Во время этого странствования хиоссы вступили в Эфесскую область, они пришли, когда эфесские женщины как раз справляли праздник Фесмофорий. Эфесцы же еще ничего не знали о судьбе хиоссов. При виде толпы вооруженных людей, проникших в их страну, они были в полной уверенности, что это разбойники, явившиеся похитить женщин. Весь Эфес вышел на помощь, и хиоссы были перебиты. Такая печальная участь постигла этих хиоссов. Когда фокеец Дионисий понял, что дело ионин проиграно, он, захватив в бою 3 вражеских корабля, однако не вернулся назад в Фокею. Он прекрасно знал, что и его вместе с остальной Ионией ожидает рабство. Тотчас же после битвы Дионисий взял курс прямо в Финикию, где ему удалось потопить несколько купеческих кораблей и захватить богатую добычу. Затем он направился в Сикелию. Отправляясь туда, он стал заниматься морским разбоем, не нападая, впрочем, никогда на эллинские корабли, а только на карфагенские, и Терсенский. Между тем, после победы в морской битве над Ионинами, персы принялись осаждать Милет с суши и с моря. Они стали делать подкоп стен и подвезли всевозможные осадные орудия. На шестой год после восстания Аристагора персам удалось целиком, вместе с Акрополем, овладеть городом. Жители они обратили в рабство, так что сбылось прорицание оракула, данное Милету. И действительно, когда аргосцы вопросили бога в Дельфах о спасении своего города, им было дано общее прорицание. Часть его относилась к самим аргосцам, а добавление Пифия изрекла милетянам. Ответ бога аргосцам я приведу в своем месте, когда мой рассказ дойдет до них. Оракул же, данный милетянам в их отсутствии, гласил так. «Воное время, и ты, о Милет, зачинатель преступных деяний, многим во сне ты пойдешь, и даром станешь роскошным. Многим тогда твои жены косматым ноги умоют. Капище ж наше в Дедимах возьмут в попечение другие». Тогда-то и разразилась над милетянами эта беда, так как большую часть их мужчин умертвили персы, носившие длинные волосы, а жены детей их обратили в рабство. Священный же храмовый участок, а также храм и прорицалище были разграблены и преданы огню. О сокровищах этого храма я уже нередко упоминал в другой части моего повествования.